Глава 9. Разговор с Петром Всеславовичем состоялся неделю спустя, когда я приехал в Москву поработать квартирмейстером, а заодно соблюдением всех правил конспирации привез свое семейство в Павловский институт. Устроив всех с максимальным комфортом и сдав замаявшуюся в дороге Дашеньку с рук на руки доктору Голубеву, вместе с Александром Михайловичем и Петром Всеславовичем отправился смотреть стройплощадку танко-тракторного гиганта Alice Chalmers Motor Truck in Russia, которая расположилась рядом с деревенькой Капотня, в часе езды неспешным из-за дороги ходом. Пока тесть с прорабом-приказчиком носились среди будущих стен будущих сборочных цехов, то ли распугивая, то ли воодушевляя местных мужиков, трудившихся на строительстве, мы с Воронцовым, сделав круг почета, вернулись к автомобилю покурить на свежем воздухе и поговорить о насущном. «Что касается вашей истории, Денис Анатольевич...» Несмотря на открытую местность и отсутствие лишних ушей, Петр Всеславович говорит негромко. «Оставшуюся в живых террористку доставили к нам, само собой оказали медицинскую помощь. Помолчала денька два, но потом, после музыкальной шкатулки, язычок развязался. Член партии эсеров участвовала в акциях боевой группы, была арестована. На суде ее защищал господин Муравьев. Да-да, тот самый, который сейчас проводит расследование некоего инцидента в Гомеле и который работает у князя Сергея Дмитриевича Урусова. По ее словам, в обмен на мягкий приговор она обязалась оказывать вышеупомянутым господам некоторые услуги, скажем так, уголовно наказуемого характера. И еще добавила, что она не единственная в списке. Их группа из таких вот должников и собралась, что отчасти объясняет их топорную работу. Чиновник по особым поручениям тоже понял, что его жизнь целиком зависит от искренности, поэтому заливается соловьем. Воронцов с удовольствием затягивается папиросой, делая небольшую паузу, затем продолжает. «В общем, сейчас мы ищем подходы к господину Урусову, и, надеюсь, в ближайшее время будем иметь счастье побеседовать тет-а-тет, хотя главный заказчик и так известен». «Ну, с ним, Петр Всеславович, вы вряд ли успеете пообщаться». Воронцов задумчиво смотрит на меня, затем улыбается. «Да, кажется, договоримся. Я так понимаю, вы задумали маленькую личную месть? Тот, кто угрожает моей семье, умрет, как только мне станет известно об этом». «Денис Анатольевич, не горячитесь так!» Петр Всеславович все с той же улыбкой смотрит на меня. «Просто не хотелось бы, чтобы вы в порыве праведного гнева наделали глупостей. Позвольте объяснить вам кое-какие нюансы. Простите, кажущийся примитивным вопрос. Кто, по вашему мнению, угрожает императорской власти? Помимо германцев, естественно». «Ну, эти только воюют с нами. Не думаю, что в случае победы кайзер Вильгельм будет требовать царской крови и ликвидации монархии. Из внутренних врагов, революционеры-террористы всех мастей и охреневающие от осознания собственной значимости банкиры и промышленники, являющиеся в своем большинстве депутатами Государственной Думы. И, конечно, наши заклятые друзья-союзники». «Хорошо. Их что-то или кто-то может объединять?» Воронцов продолжает экзамен. «Вы имеете в виду некие надполитические и наднациональные силы, действующие во благо человечества под лозунгом «Свобода, равенство, братство»?» «Кажется, я догадываюсь, откуда ветер дует». «Да, Денис Анатольевич, вы правы». Петр Всеславович становится серьезным. «Я имею в виду масонов. Если позволите, займу ваше внимание небольшой скучной лекцией». «Почему же скучной? Врага нужно знать в лицо. Я же должен знать, в кого целиться. Не все так просто, как вы думаете. Среди тех, кто поддерживает идею масонства, есть и вполне приличные люди, считающие, что их деятельность идет во благо народа. А, ну да, ну да. Как говорится, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Наверное, вы правы. Но перейдем к сути дела. Департамент полиции пытается следить за деятельностью масонских лож, но... Позвольте процитирую по памяти. Масоны – тайная организация, работающая над неспровержением существующего в России строя под прикрытием всевозможных обществ – просветительских, оккультных, благотворительных, что делает их практически неуязвимыми для полиции, так как юридически невозможно доказать их преступный умысел. Это из аналитической справки Департамента полиции от 2 января 1914 года. Кстати, не последний. В феврале этого года полицейский чиновник Ратаев, отвечающий за эту работу, подал докладную директору департамента генералу Климовичу, но тот так и не дал ей ход. На сегодняшний день нам известно о существовании 40 масонских лож в стране. Только в Петрограде их 7 или 8. Основные поставщики кандидатов, вольные каменщики, судебная палата, где-то около 50 человек, профессура Петроградского технологического института, в частности двоюродный брат генерала Русского и другие учебные заведения столицы. В общей сложности, по косвенным данным, требующим дальнейшей проверки, активных масонов сейчас около 400. Но, повторюсь, это, так сказать, нижнее и среднее звенья. Причем по партийной принадлежности там собрались все, начиная от кадетов и заканчивая эсерами и большевиками из РСДРП. Петр Всеславович, насколько я понимаю, обычными способами этой шушере хвост не прижать. Кажется, я начинаю понимать, куда клонит собеседник. Только вот еще ни одна презумпция невиновности или депутатская неприкосновенность не смогли остановить пулю в полете. Только хотелось бы иметь досконально проверенную информацию, чтобы потом мальчики кровавые в глазах не мельтешили. Само собой, Денис Анатольевич, но это нелегко и требует времени. Хотя мы успешно над этим работаем. Буквально неделю назад в Петрограде на квартире у господина Степанова, члена ЦК Кадетской партии, депутаты Государственной Думы, а также директор управления Южно-Русского горно-промышленного общества и прочее, собралась интересная компания, прозаседавшая 2 дня. Это адвокаты Гальперн и Керенский, профессор Русский и другие господа, являющиеся масонами. Как мы предполагаем, достаточно высокого градуса. Более того, из Москвы к ним навстречу приехали князь Урусов и бывший председатель 2-й Государственной Думы, один из основателей партии конституционных демократов, господин Головин. Наши аналитики считают, что там проходил Всероссийский съезд масонов с целью выработки программы дальнейших действий. Простите, Петр Всеславович, но откуда такая подробная информация? У меня не получается скрыть своего удивления. Дети священной дружины, как вы нас поэтично назвали, тоже не сидят без дела. Улыбается в ответ Воронцов. А учитывая, что отдельный корпус жандармов создавался именно для борьбы с такими вот тайными обществами, установить наблюдение за интересующими нас людьми не составляет особого труда. Тем более, что у каждого порядочного человека есть кухарка, лакей, дворник, который знает практически все о жильцах своего дома. И все они не прочь немного заработать. Помилуй бог, никакой вербовки. К прислуге того же Степанова подкатывали конкуренты, горнопромышленники, например. Но не буду утомлять излишними деталями. Если быть кратким, мое мнение, нужно начинать чистку не снизу, от простых учеников, затем выходить на мастеров и венераблей, а сверху. Тем более судов с присяжными адвокатами, как я понимаю, не предвидится. Я предлагаю разворошить этот муравейник и начать со столь неполюбившегося вам господина Гучкова, одного из основателей и руководителей военной ложи. Плюс к этому планируемая акция в отношении князя Урусова. Он тоже не самая маленькая фигура, но ее мы проведем сами в Москве. И не столь жестко. Нам нужна информация, и его светлость ее предоставит. Полиграф, а потом тайная комнатка с музыкой? Интересуюсь из чистого любопытства. Не только. Иван Петрович нашел интересную штуку. Называется скополамин, кажется. Проверяли, вроде бы работает. Человек говорит правду и только правду. Господи, на ком же вы это зелье испытывали? Притворно ужасаюсь услышанному. Неужели на ни в чем не повинных людях? Да, только эти люди шпионами наемными оказались, своими российскими. Очень многим хочется узнать, что же тут в институте у нас происходит. А нельзя ли и нам немного такого зелья для допросов в полевых условиях? Вряд ли, Денис Анатольевич, нужно опытным путем подбирать оптимальную дозу, потом еще какой-то укол делать. Если хотите, доктор Голубев подробно все объяснит. А пока давайте вернемся к господину Гучкову. Я полагаю, что внезапная кончина одного из руководителей военной ложи, через которую, скорее всего, и планируются активные действия против государя, вызовет достаточный переполох. Ну, а перлюстрацию и слежку за остальными фигурантами мы обеспечим. Давайте вернемся к разговору позже. Вон, Александр Михайлович уже идет обратно. Да, господа, это впечатляет. Тесть от увиденного находится в хорошем расположении духа. Начало грандиозное. И что интересно, мужики работают на совесть, не из-под палки. В наше время это довольно большая редкость. Ничего удивительного, Александр Михайлович. Воронцов снова ослепительно улыбается. Они же и потом здесь будут работать. Так академик Павлов им обещал и зарплату им назвал. В дополнение к этому в деревне его же стараниями откроются фельдшерский пункт и начальная школа для детишек. А не слишком ли это рискованно и накладно? Тесть сразу настораживается. В убыток тебе работать не будем? Александр Михайлович, это еще один из многочисленных экспериментов Ивана Петровича. А деньги найдутся. Знаете, сколько платят светские львы и львицы за разные там оздоровления и омоложения? Дальнейший разговор с Воронцовым продолжить удалось только поздно вечером. Если по способу проведения акций разногласий не возникло, то некоторые особенности, предложенные мной, вызвали у него определенные сомнения из-за кажущейся сложности. Но потом, по зрелым размышлениям, Петр Всеславович согласился, что резон в этом есть, и обещал подключить к мероприятию все возможности питерских коллег и дружинников.